Глава 23. Бишу. Остров не был спасением. Здесь можно было найти все, только не покой и одиночество. Спалив некоторое количество оборудования, она кое-как приспособилась к тому, чтобы не портить приборы. С помощью домашнего центра информации несложно было найти любые сведения. За первые 5 суток она освоила жизнь в доме заново. Все было хорошо, если бы она была простым человеком. Новые ощущения не давали ей возможности уединиться. После возвращения на Землю Эл с трудом привыкала к оживленному движению, которое царило вокруг. Мир был так огромен, так населен, что найти уединение посреди океана, напичканного станциями, подводными городами, туристами, жирностью, было невозможно. С наступлением темноты жизнь лишь затихала, но не прекращалась. Она бродила по острову, спала без снов чаще в контейнере, который притащила в дом. Только так она могла отдохнуть. Слишком долго она жила в тесном костюме, защищавшем от внешних контактов. Близким общением ее прежняя жизнь не баловала. С новыми чувствами Элла казалась совершенно беззащитной. Память то и дело обманывала ее. Она с трудом припоминала события. Если бы попросили вспомнить специально, не смогла бы. Она научилась не вспоминать, не рисовать картины из прошлого и так привыкла к такому порядку, что повернуть процесс в другое русло уже было трудно. Бродя по дому, натыкаясь на предметы, функции которых она не знала, она чувствовала беспомощность. И все больше убеждалась в том, что в жизни всего окружающего мира колоссальное количество ненужных и непонятных вещей, без которых легко можно обойтись. Во всяком случае, ей они были не нужны. Дом был настоящим источником информации. Чтобы вспомнить ту или иную вещь и события, с нею связанные, требовались часы. И она вертела знакомые с виду предметы в руках и носила с собой. Они обладали информацией, потихоньку она вспоминала. Картинки детства проносились, когда она видела вазу или картину на стене. Листала книгу или читала. Потом она вспомнила Тома. И что ужасно, его гибель. Еще потеря невосполнимая. Был полет на Тобос и скандал с Уэст. Родители и брат. Переход во времени, она забыла о них. Забыла, какое счастье. Она не помнила и Нейба не узнал. Значит, не смог воспользоваться этой ее способностью. Удача, настоящая удача. Ежедневно приходилось справляться с большим количеством потрясений, возвращений в прошлое. Они проходили все быстрее и быстрее, а потом стали возникать спонтанно. О, космос, ее жизнь когда-нибудь была нормальной, спокойной. Она поняла, что переусердствовала, когда воспоминания хлынули потоком. Остаться одной уже было невозможно, но найти подходящую компанию, чтобы переключиться, оказалось еще сложнее. Она по-прежнему никого не хотела видеть. Вот тогда она стала покидать остров, чтобы приучить себя к присутствию людей и оставлять ненадолго дом и остров. Несколько минут в людном месте доводили ее до исступления. Она пыталась выбирать места, где на нее менее всего обращали внимание. Люди были заняты своим делом, поглощены им, а она могла наблюдать, не думать о прошлом. Ей удавалось пробыть среди людей час, не привлекая особенного внимания. Первые дни к ней начинали приставать с беседами, попытками выговориться или пожаловаться, едва она появлялась. Повторялся прежний сценарий того периода, когда она была Нейба. Она притягивала людей, как магнит. Хуже всего, если ее узнавали. Приходилось скрываться и избегать. Разницы в реакциях людей и ее прежнего окружения она особенно не видела. После 2 десятка дней, проведенных на Земле, Эл решила покинуть остров. Это место было так переполнено воспоминаниями, что находиться здесь стало невыносимо. К чему бы она ни прикасалась, все вызывало уже не только картинки, но и всю гамму ощущений, которая сопровождала воспоминания. Яркие резкие чувства, которыми она жила прежде, не давали покоя, переполняли ее, она отвыкла от них. Они отнимали силы, не давали свыкнуться с действительностью. Вместо того, чтобы жить настоящим, освоить новое, она постоянно жила в прошлом. Уйти было спасением. Лондер отозвался на ее просьбу. Через несколько минут после того, как она послала ему запрос, он оказался на острове. Она лежала в контейнере, когда он появился. По его лицу можно было прочесть, что выглядит она плохо. Последние дни она снова ощущала присутствие Нейба внутри, и визит Алика воскресил сцену убийства. Она злилась на него. Как следствие, ей хотелось убивать. Поэтому она заперлась в контейнере, чтобы избавиться от воспоминаний лишней энергии. «Плохо выгляжу?» – спросила она. «Лучше, чем я видел тебя в первый раз, и хуже, чем в последний». «Врешь», – резко сказала она. «Плохо», – моментально отреагировал Лондор. «Я хочу уйти отсюда. Тут все напоминает прошлое, мне тяжело. Климат мне не подходит, я не привыкла к такой температуре. Мое тело сильно греется. Ты знаешь место, где тихо, нет людей и холодно? Люди есть везде. Я знаю, где их мало. И где они не суетятся. Что, мир стал слишком широк? Более чем. Сочувствую. Я свяжусь с моими друзьями, сообщу о тебе. Подожди». После 5 минут переговоров он увез ее с острова. Она забыла, что такое снег. Белое пространство, яркие краски оглушили ее. Она провалилась по колено в холодную массу, как только отошла от катера. Воздух, который она вдыхала, был другим. Дышать было легко, в нем было меньше ароматов, посторонних примесей. Тело с благодарностью отозвалось на холод и перестало гореть. «Где мы?» – спросила она, оглядываясь. «Это заповедник, Эл. Самое место для тебя». Лондор добродушно рассмеялся. Она смотрела вокруг, прищурилась от яркого солнца и света. Эл была похожа на испуганного зверька. Она стояла по колено в снегу, не знала, что ей делать дальше. «Вылезай, я покажу, куда идти». Она выбралась из снега, плоскость посадочной площадки была сплошь запорошена тонким слоем. Различить границу, где кончались площадки и где начинался снег, было невозможно. Лондор сел слишком близко к краю. Эл сгребла руками снег. «Что это? Кристаллическое состояние воды? Почему так много?» — спрашивала она. «Это снег, Эл. Вокруг горы», — стал объяснять Лондор. «Я знаю, что такое горы. Как тихо. Разве может быть так тихо? Все другое». Она снова сделала несколько шагов, упала с края площадки. Лондор бросился к ней на помощь. «Простудишься после тропиков, вылезай». «Как хорошо», — сказала она. Лондор полез в катер, достал плед. Потом вытащил Эл из снега и укутал. Он стряхивал снег с ее волос. «Я не взял теплую одежду, но я пришлю тебе ее потом. Пошли». Он привел ее к низенькому одноэтажному домику, по крышу занесенному снегом. Лондор вошел без стука. Внутри горело яркое освещение и было тепло. Тут был только один человек, рослый, со смуглым от загара лицом. Он приветливо улыбнулся Лондору. «Вот, принимай жителя». Обернулся Лондор. Эл за его спиной не было. Опять потерялся. Он вышел наружу, стояла в шагах в 10 от домика и рассматривала его. «Нас ждут», — позвал ее Лондор. Эл быстро подошла. Он завел ее в дом. «Знакомьтесь, это Эл, это Бишу, хозяин этих мест. Внизу курорт, а тут мало кто бывает. Еще здесь живет община. С ними ты потом познакомишься». Эл стянула с себя плед. «Жарко», — сказала она. «Разведка?» — протянул Бишу и кивнул на Эл. «Подарок», — сказала она и стряхнула с куртки остатки снега. Знакомство было коротким. Эл отказалась от еды и одежды. Лондор не мог ее удержать, и она снова устремилась наружу. «Забавная девушка», — улыбнулся Бишу. «Осторожно, дружище», — Лондор погрозил ему пальцем. «Она немного ненормальная. Не удивляйся ничему». «Я знаю, кто она. Не объясняй, я люблю удивляться», — засмеялся Бишу. «Давно ты не навещал нас. Я смотрю на тебя и вижу, что ты не все сказал. Просьба есть, не стесняйся. Посели ее в горах, подальше от всех. Она совершенно не терпит человеческого общества, нужно, чтобы она пожила тут одна». «Есть место», — кивнул Бишу, — «я устрою ее. Я привез тебе травы». Лондор достал мешочек и передал другу, а потом завезу одежду для нее. «Я дам ей одежду. Не суетись. Оставайся, побеседуем». Эл отошла от дома, на 100 шагов остановилась. Голова закружилась от простора обилия света. Она села в снег, а потом легла на бок. Щека замерзла, кровь стала пульсировать медленно. Она вдыхала воздух такой незнакомый, чистый. Через некоторое время ей начало казаться, что она парит в этом белом пространстве. Потом ее не стало, и она растворилась в тишине и белизне окружающего мира. Прошло несколько дней, и она не заметила, как они пролетели. Здесь, в горах, она чувствовала, что начинает оживать. Она вспомнила, что значит покой. что значит ощущать себя собой, человеком. Сюда не доносилась суета мира. Горы заслоняли ее от шума и изобилия вибраций. Бишу привел ее в пещеру далеко от того места, куда привез ее Лондар. Он ничего у нее не спрашивал, зато она была ему благодарна. Снабдив ее одеялом, одеждой, горючим, едой на несколько дней, он оставил ее в покое. Она бродила вокруг, смотрела на горы. Постепенно глаза свыклись с ярким светом. Она удивилась изобилию красок в этих местах. Снег и горы окрашивались невероятным количеством оттенков. С течением дня краски менялись. Она могла просидеть на уступе горы с утра до вечера, а порой и сутками не возвращалась в пещеру, спала на снегу и чувствовала удовлетворение. Ночью она смотрела на звезды и вспоминала все, что с ними связано. Тут они отличались от звезд в космосе, от пространства ее видений и снов. Они были земными. Да, это были звезды ее детства. Каким же далеким все казалось. Она ли настоящая героиня этих воспоминаний? Между прошлым и этим временем было громадное расстояние. Другая жизнь. Она с трудом верила, что прошло чуть больше 4 лет. Для нее вечность. Все заново. Все чужое. Зато она могла вспомнить только то, что хотела, то, что доставляло ей радость. Мир не сузился, а она не стала чувствовать меньше. Он был менее наполнен шумом цивилизации. Внизу был небольшой поток поселения, которое Лондар назвал «общиной любителей холодного климата». Смысл этих слов Эл не поняла, они звучали для нее как набор звуков. Так она и запомнила. Ближе всех жил Бишу. Он надолго уходил из дому, как она бродил по окрестностям, но без цели. Он проверял снег, брал пробы, искал особый род камней. Она иногда наблюдала за его занятиями. Он никуда не спешил, делал все медленно и много писал. Однажды Бишу свалился в трещину на леднике. Он висел до тех пор, пока она не появилась рядом, и Эл одним рывком вытащила его. «Вот это сила, боги мои! Как я тебе благодарен! Спасибо, что ты появилась!» — благодарил он. «Боги тут ни при чем. Я почувствовала», — ответила она. «Здесь ненадежный снег. Не ходи сюда без помощи, погибнешь». «Я потянул кисть», — Бишу тер руку. «Я уже молился. Не представляешь, как мне хотелось жить». Он лег на снег и часто дышал. «Спасибо тебе, Элли. Не удивляйся. Мне не понравилось твое короткое имя, и я выпытал у нашего друга, как тебя зовут полностью. Элли красиво звучит. Как же испугался». «Я провожу тебя домой», — сообщила она. «Было бы хорошо, голова кружится. Сердце прыгает, как птица в силке». Через час они сидели в теплом доме Бишу. Он заматывал руку куском ткани и периодически благодарил Эл за спасение. «Значит, ты почувствовал, что я сорвался. Хорошо иметь такого соседа. Не знаю, как могу тебя теперь отблагодарить. Мне ничего не нужно», — ответила она. «Прости мою болтливость. Шок пройдет. Хочешь молока? Настоящего?» «Чего?» «Молоко. Сейчас принесу». Эл долго вертела в руках глиняную кружку, рассматривая белую жидкость, а потом отпила. «Приятный вкус. Мне подходит». «Спасибо», — поблагодарила она. «Рад тебе служить. Могу спросить?» «Что? Ты не мерзнешь? На тебе только куртка и штаны. Маловато для этих высот. Не холодно?» «Нет, мое тело нуждается в охлаждении». Эл протянул ему руку. «Коснись». Бишу притронулся пальцами к ее ладони. Она была горячей. «Да у тебя жар!» — воскликнул он. «Это не жар. Метаболизм. Тело восстанавливается. Нужно постоянное охлаждение. Климат мне подходит. А что ты тут делаешь? Ты хорошо ходишь по снегу, знаешь горы, ищешь камни и пишешь. Странное занятие». «На самом деле я писатель. Я книги пишу. Я тут работаю смотрителем. Тут заповедник, погода, климат, лавины, животные. Я наблюдаю здешнюю природу и вожу желающих в горы. Я люблю жить один и писать. Покой и творчество — все, что мне нужно. Если ты не против, я сделаю тебя одной из героинь своей новой книги. Ты очень необычная и таинственная соседка. А Лондар предупредил, что ты пират». Бишу рассмеялся. «Это правда, он не лжет». «Я знаю», — он сказал. Бишу кивнул. «Могу только посочувствовать». «Посочувствовать? Что это значит?» — с интересом спросила она. «Это значит, что мне тебе жаль. Ты, на первый взгляд, хороший человек, хватило беды через край. А помочь я ничем не могу. Вот только посочувствовать». Я вызываю жалость. Почему? Бишу пожал плечами. Просто чувство. Ты меня тоже пожалела? Могла не спасать. Он поймал ее взгляд. Он был пронизывающий. Это невозможно, строго сказала она. Пока я здесь, никто не погибнет. Так никто, не поверил Бишу. Никто, повторила она. Если я не захочу. А если б не успела? Я успела. Что значит «если бы»? Бишу вытаращил глаза, посмотрел с недоумением. Ты знала, что я сорвусь? Ты предвидела? Нет, я почувствовала, как ты сорвался. Ты кричал. Ты могла оказаться далеко. Я наблюдала за тобой. Следила. Наблюдала. И часто ты наблюдаешь? Иногда. Тебе это неприятно? Извини. Я вижу помимо моей воли. Я не могу не видеть. Понимаю, поэтому ты и ушла от людей. Да. Ладно, я успокоился. Если хочешь, можешь идти. Я и так отняла тебя много времени. Ты не хочешь, чтобы я уходила, сказала Эл. Не хочу, согласился Бишу. Мне приятно твое общество. Эл улыбнулась. Бишу впервые увидел ее улыбку и не мог не улыбнуться в ответ. Ты ведешь себя спокойно и не раздражаешь меня. Я уйду, когда ты этого захочешь, сказала она. Здорово! Гость, который знает, когда уйти. А хочешь, я покажу тебе коллекцию камней? Да, согласилась она. Эл с интересом перебирала камни, брала из коробки по очереди и клала на место, называла камень, его свойства, и ни разу не ошиблась. Потом она достала из кармана куртки прозрачный кристалл размером с кулак. Этого нет в твоей коллекции, ты мечтал его иметь. Возьми, я нашла его для тебя. Боги мои, где ты его нашла? Такие камни здесь громадная редкость. Элли, он же огромный. Не такая уже редкость. Они встречаются на высоте в пещерах. Как ты забралась туда? Одна, без страховки, опасно же. Чудеса. Бишу взял камень в руки и, как сокровище, стал осторожно поворачивать. Смотри, как играет свет, какой он чистый. Покажешь, где ты его нашла? Покажу, когда ты вылечишь руку, согласилась она. Бишу смотрел счастливыми глазами. Он сиял, как этот камень. Эл снова улыбнулась ему. Ты удивительная. За один день столько случилось. «Знаешь, заходи в гости, когда тебе захочется», — предложил он. «Лоннер говорил, что я опасна?» «Раз 10. А ты ко мне не приходи, когда опасно. А ты не падай в трещины. Вдруг мне не захочется тебя вытаскивать». Бишу сделал грозное лицо, стараясь передразнить ее. «Это невозможно», — повторил он строго. Наступила тишина, Бишу напрягся. Она молчала, но потом улыбнулась. «Я так выгляжу?» — спросила она, и он услышал смех. «Ух, я испугался, что сказал нелепость!» Бишу улыбнулся ей смущенно. «Я ухожу». Эл встала, без лишних объяснений, направилась к выходу. «Там темно!» — встрепенулся Бишу. «Никакой разницы. Забыл, что я ненормальная?» Она обернулась, посмотрела с вызовом. «У меня есть просьба. Могу я охотиться здесь?» «Тут мало животных, за перевалом больше, но это далеко». Бишу хотел ей объяснить. «Так можно?» — перебила она. «Если сможешь, кого тут можно поймать?» «Просто нужно уметь», — ответила она. После этих слов дверь за ней закрылась.